Дурлейкер, новый президент университета, был моложавым, энергичным человеком с гарвардским дипломом. Он не давал воли совету попечителей и не плясал под его дудку. С Рудольфом его связывали хорошие дружеские отношения, и Дурлейкер часто приезжал с женой к Джордахам и вел с Рудольфом вполне откровенные разговоры, не скрывая своего желания отделаться от большинства членов совета попечителей. Дурлейкер терпеть не мог Гаррисона. Совещание проходило по давно заведенному порядку. Председатель финансовой комиссии сообщил, что хотя денежные пожертвования растут, расходы растут еще быстрее, и рекомендовал повысить плату за обучение, а также ограничить число стипендий. Окончательное решение было отложено до более глубокого изучения вопроса. Гаррисон высказал беспокойство по поводу редакционной статьи в студенческой газете, призывавшей провести демонстрацию с требованием запретить испытания ядерного оружия. На редактора следует наложить дисциплинарное взыскание, заявил он, за вовлечение студентов в политику и за неуважение к правительству Соединенных Штатов Америки. Дурлейкер сказал, что, как ему кажется, университет не самое подходящее место для попрания свободы в Америке. Голосованием постановили не налагать на редактора никакого дисциплинарного взыскания. «Совет уклоняется от выполнения своих обязанностей», — прорычал Гаррисон. Рудольф был самым молодым членом Совета попечителей и на заседании говорил тихо и почтительно. Тем не менее, благодаря дружбе с Дурлейкером и умению выбивать пожертвования из бывших выпускников университета и различных организаций, ему даже Колдервуду удалось убедить внести $5000 на пристройку нового крыла библиотеки, а также благодаря своей осведомленности о жизни Уитби и о взаимоотношениях между городком и университетом пользовался наибольшим влиянием в Совете и сам знал об этом. «Вам известно, — тем временем говорил Дурлейкер, — что сегодня мы должны рассмотреть вопрос о кандидатах на вакантные должности на следующий учебный год. Пока что не занята должность декана экономического факультета. Мы долго подыскивали подходящего человека. Советовались с сотрудниками факультета и сейчас хотим вынести на ваше одобрение кандидатуру человека, некогда возглавлявшего в бывшем колледже в Уитби объединенную кафедру истории и экономики. Человека, который в течение нескольких последних лет работал в Европе и накопил там ценный опыт. Я имею в виду профессора Лоуренса Дентона». Произнося имя профессора, Дурлейкер как бы случайно повернулся к Рудольфу и едва заметно подмигнул. Рудольф переписывался со своим старым учителем и знал, что Дентон мечтает вернуться в Америку. Судьба не заставила его превратиться в человека без родины. Рудольф рассказал Дурлейкеру все о Дентоне, и тот принял это близко к сердцу. Дентон же укрепил свои позиции, так как за время пребывания в Европе написал получившие высокие отзывы книгу о возрождении немецкой экономики. «Дентон, — сказал Гаррисон, — я помню это имя. Его выставили за прокоммунистическую деятельность. Я внимательно просмотрел его досье, мистер Гаррисон, — сказал Дурлейкер, — и обнаружил, что профессору никогда не предъявлялось никаких обвинений, его деятельность не подвергалась официальному расследованию. Профессор Дентон подал в отставку, чтобы поработать в Европе. «Он был коммунистом или что-то вроде этого», — упрямо заявил Гаррисон. «В университете и без того хватает всяких оголтелых крикунов, и нечего еще выписывать их из-за границы». «В те времена, — мягко сказал Дурлейкер, — над страной висела тень маккартизма, и немало уважаемых людей пострадало безвинно. К счастью, все это уж далеко позади, и мы теперь можем судить о человеке просто по его способностям. Лично я буду счастлив доказать, что университет Уитби руководствуется лишь строго академическими соображениями. «Если вы примете сюда этого человека, моя газета не станет молчать», — пригрозил Гаррисон. «Я считаю ваше замечание недостойным, мистер Гаррисон», — спокойно сказал Дурлейкер. «И уверен, что, поразмыслив, вы откажетесь от этого намерения. А теперь, если никто не хочет ничего добавить, я полагаю, что можно перейти к голосованию». «Джордах», — нахмурился Гаррисон, — «надеюсь, ты не имеешь никакого отношения к этому делу?» «Откровенно говоря, имею», — ответил Рудольф. «Когда я здесь учился, лекции профессора Дентона были самыми интересными. Кроме того, я считаю его последнюю книгу просто блестящей». «Ну что ж, голосуйте, голосуйте», — буркнул Гаррисон. «Не понимаю, чего ради я вообще хожу на эти заседания». Гаррисон был единственным, кто проголосовал против, и Рудольф решил сразу же после заседания послать изгнаннику телеграмму в Женеву. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Дорлекер. Вошла его секретарша. «Простите, что я вас отрываю», — сказала она, — «но мистера Джордаха просят к телефону. Я сказал, что идет заседание, но...» Рудольф вскочил со стула и вышел к телефону в приемную. «Руди, пожалуй, тебе лучше приехать домой. И быстро. У меня начались схватки». Голос Джин звучал радостно и спокойно. «Сейчас буду», — ответил он, положил трубку и повернулся к секретарше. «Извинитесь за меня перед президентом и членами совета. Я должен отвезти жену в больницу. Кстати, будьте добры, позвоните туда. Пусть они сообщат доктору Левину, что миссис Джордах приедет через полчаса». Весь этот долгий день он просидел в больнице у постели Джин, держа ее за руку. Рудольф не мог даже представить себе, откуда у нее силы терпеть. Доктор Левин был спокоен. «Это в порядке вещей при первых родах», — сказал он. Доктор время от времени заглядывал в палату Джин с таким видом, словно наносил светский визит. Когда он предложил Рудольфу спуститься вниз в кафетерий и поужинать, Рудольф был шокирован. «Неужели доктор думает, что он может оставить жену мучиться, а сам пойдет чего угодничать? Я отец, а не акушер», — с негодованием ответил он. «Ну, между прочим, отцы тоже едят. Они обязаны поддерживать свои силы», — рассмеялся Левин. «Сукин сын! Бесчувственный материалист! Если когда-нибудь им взбредет в голову дикая мысль завести второго ребенка, они наймут настоящего врача, а не робота». Ребенок родился почти в полночь. Девочка. Когда доктор Левин вышел из родильного отделения сообщить, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, Рудольфу захотелось объясниться ему в любви. На улице было холодно. Утром, когда Рудольф уезжал из дома, было тепло, и он не взял с собой пальто. Пока он дошел до машины, его начала бить дрожь. Он чувствовал, что слишком возбужден, и знал, что не заснет. Хотелось позвонить кому-нибудь и отпраздновать свое отцовство, но был уже второй час ночи, он не мог позволить себе будить кого-либо.